Глава 28. Новый слуга. Я взглянул на стоявшего на коленях Пономарева. От былой уверенности хозяина дома не осталось и следа. Передо мной был ослабленный призрак, в глазах которого светилась обреченная усталость. В разросшихся кустах у крыльца послышался шорох веток, и я обернулся. Из зарослей выбрался улыбающийся Фома. Штаны на нем были разодраны и свисали с пояса лентами. На плечи он пытался натянуть обрывки рубашки. Волосы его были всклокочены, глаза же совсем не походили на человеческие. Зрачки вытянулись, став узкими, а потом вдруг расплылись в радужке, заполнив ее всю. Я постарался сделать вид, что не заметил длинного пушистого хвоста, который обвивал лодыжку парня. «Ну что, вашество?» — спросил питерский. «Поговорили с этим вашим призраком?» Слуга покосился на стоявших на кольце Пономарева и культиста, затем встряхнулся и пробасил. «Если нет, могу помочь». Он потер ладонью подбородок, и, как мне показалось, ногти у Фомы здорово отросли. Впрочем, я уже без подсказок понял, что закот ворвался в драку. «Спасибо», — поблагодарил я слугу, — «но я сам справлюсь». «Ну, смотрите», — ответил слуга, — «а то же любопытные собираются». Он указал в сторону особняка. У распахнутых дверей и правда толпились запертые в доме призраки, которые с интересом смотрели за происходящим на крыльце. «Если вам надоело томиться в этих стенах, я могу вывести вас отсюда», — обратился я к собравшимся. Призраки начали переглядываться. Затем один из них, паренек в джинсах и в куртке с нашивками, вышел вперед. «Я хочу некромант», — тихо произнес он. «Оставаться тут невыносимо». «И я хочу», — прошелестела женщина, обернутая в кусок ткани. Она выбросила в мою сторону костлявую руку. «Помоги, господин». За ними потянулись остальные, тихо бормоча. Я вздохнул и обернулся к стоявшим в стороне Лешему и Митричу. «Сможете посторожить этого?» — я указал на Пономарева. Призраки мрачно переглянулись, и Митрич ответил, перезаряжая пистолет. «Само собой, мастер Чехов». Кивнув, я отошел в сторону. Создал плетение и нарисовал на стене портал, за которым показался зал ожидания, и указал на него. Призраки, прощаясь, один за другим пересекли грань. Некоторые нерешительно поглядывали на остальных, но все же пошли в портал. Вскоре на крыльце остались только Леший с Митричем, культист Ярослав и Пономарев, которого держала эта троица. Я же разорвал плетение и вынул фляжку. В несколько глотков опустошил ее и сунул обратно в карман. Отдышавшись, я повернулся к стоявшему на коленях призраку. «По-доброму же вы встречаете гостей, мастер Пономарев». «Ты пришел в мой дом, некромант. Я хотел поговорить». «Просто при упоминании этого Волкова я вышел из себя. Ненавижу его всей своей душой». Я кивнул. «Вы единственный, кто выступил потерпевшим по делу о вымогательстве. Не расскажете подробностей?» Пономарев замялся, словно раздумывая, стоит ли отвечать. Он еще мог сопротивляться моей воле. Я хотел было повторить вопрос, но стоявший позади Пономарева культист надавил на торчащий из спины хозяина особняка странный клинок. И призрак взвыл. А я опять почувствовал искорки темной силы, которые впитывались в мою душу. «Я скажу», — забормотал Пономарев. «Я был должен денег нескольким строительным бригадам города». «У вас не было средств?» «Были. Я даже машину новую купил. Но уж больно я любил ставки, азартные игры. Поэтому деньги у меня не задерживались. Стоило им попасть мне в руки, как купюры буквально жгли мне душу». «Вы не стали отдавать строителям заработанные?» — догадался я. Просрочил плату на пару месяцев, так получилось. Ну и строитель наняли банду. Прямо перед Новым годом Волков и его дружки пришли в мой офис и дали двое суток, чтобы выплатить долг, которому прибавилось 20% их доли. Иначе они пообещали вернуться и утопить меня в моей же машине. В моей новенькой. «Но платить вы не стали», — уточнил я. Пономарев покачал головой. «Все деньги я уже потратил. А продать было нечего». «Можно было продать машину, но я так долго хотел ее купить», — призрак сжал кулаки. «Я не хотел расставаться с собственностью из-за этих бандитов». Я поморщился. Осуждать Пономарева было глупо. Как говорилось в старинной пословице, каждый сам выбирает сук, на котором потом повесится. «Понял. Вы подали заявление на группу лиц, но Волков попал на каторгу один». Он взял всю вину на себя, сказал, что был один, а я все перепутал. Остальных не смогли опознать, чтобы подать в розыск. Я удивленно поднял бровь. Волков был не дурак, скинув в себя преступление в составе группы. По итогу его ждал меньший срок. После суда вы получили крупный подряд, такой, что даже смогли покрыть долги и позволить купить себе этот дом. Пономарев кивнул. Да, некромант, за показания в суде против банды мне дали шанс встать на ноги. К тому времени многие в Петрограде хотели обезглавить эту группировку. Почему тогда остальные застройщики не подали заявление после того, как дело уже завели? Кто-то к тому времени уже разорился, кто-то погиб от руки конкурентов. Другие побоялись рисковать, ведь на свободе могли остаться подельники негодяев. Жандармы нашли какое-то количество дел о вымогательстве и объединили их. Но давать показания по делу было некому. Волков признал вину за собой. Значит, Волков был не главарем банды? Нет, некромант. Главным там был другой. А куда делись остальные члены банды после того, как Волков попал на каторгу? «Пропали куда-то», — ответил призрак и сплюнул на землю сгусток чего-то дымящегося. «Можете его описать?» «Среднего роста, плечистый и крепкий», — начал перечислять призрак с ядовитой усмешкой. «Ходит он в белой футболке и кепке», — продолжил я. «Какие-то особые приметы есть?» «Шрам на брови и край татуировки на запястье». «Помните его?» «Он в маске был, но если надо, я опознаю», — поспешно произнес хозяин особняка. Я задумчиво посмотрел на призрака. Неплохо было бы его развоплотить, потому что если здесь остались ненайденные тела, Пономарев быстро вернется в форму и соберет в себе силы. Но с другой стороны, лидер банды Волкова, скорее всего, погиб. А если нет? Призрак был единственным, кто может его опознать. Я пригладил волосы пятерней, пытаясь определиться, и все же принял тяжелое для себя решение. «Благодарю, мастер Пономарев. И прошу вас, в следующий раз встречайте гостей более миролюбиво. Если на вас будут жалобы, я снова наведаюсь к вам в гости, и разговор между нами будет совершенно другой». «Хорошо», — торопливо согласился призрак и довольно ощерился обломанными зубами. Я разуплатил лешего Митрича, отменил тотем, развернулся и спустился по ступенькам. За спиной слышались тяжелые шаги Фомы. «Мастер-некромант». Культист нагнал меня, когда я уже подходил к воротам. «Мастер-некромант, так вы возьмете меня в команду?» Я остановился, обернулся. «Где ты взял нож, которым порезал Пономарева?» — уточнил я, вспомнив о череде совпадений. «Когда культист резал Пономарева, я получал часть его силы». «Купил в одном ломбарде», — ответил призрак. «Мне очень понравилось, как он выглядит, а продавец сказал, что у этого ножа есть красивая история, что клинок едва ли не старший искупитель, что прибыл к нам прямиком из Мезоамерики». И прочее в таком духе. Вот я и приобрел его по случаю. «А сам нож где?» — полюбопытствовал я. Ярослав пожал плечами. «Я его сломал во время штурма особняка, а после смерти уже призраком собрал обломки и припрятал. Сперва потому, что расставаться с ним не хотел. Он меня манил к себе так, что сил сопротивляться не было. А потом понял, что правильно поступил. Мало ли что могло случиться, попади обломки не в те руки». Понял, что он необычный, что история, рассказанная владельцем ломбарда, придумана только отчасти. Понял, мастер-некромант, не стал отрицать культист. После того, как первого одаренного этим ножом убил, а потом стал экспериментировать. Оказалось, он отдает силу убитого любому, на кого я укажу. Но вот я и поставил на вас метку, чтобы доказать полезность. Но копия меньше силы передает. Видимо, отпечаток призрачного ножа слабее вышел, чем настоящий клинок. «Помнишь, где был тот ломбард?» — на всякий случай уточнил я. Ярослав закивал головой так активно, что та едва не отвалилась. «Конечно, мастер-некромант, я вам все расскажу». «Хорошо». Он обхватил себя руками, которые так и дрожали от нетерпения. «Ну, так что, возьмете меня в команду?» Я вздохнул. «Если объяснишь, зачем это тебе?» Призрак пожал плечами. «Я сделал много дурного, мастер-некромант, и не подумайте, что я осознал свои грехи сразу же, как погиб. Поначалу я только рад был, решив, что освободился от телесной оболочки. Тем более, когда душелов пришел, чтобы забрать часть погибших, но меня оставил. Я был счастлив, потому что понимал, за все, что сделал, я точно попаду в преисподнюю. И был уже решил, что теперь я могу быть свободен. Но территорию особняка покинуть так и не смог. И моя радость поугасла». «Ты застрял тут», — понял я. «Я вынужден был метаться здесь, не в силах вырваться, день за днем, год за годом». «Ты мог уйти, когда я поставил портал», — напомнил я. «Я привык к этому миру, мастер», — уклончиво ответил парень. Но я уставился на него пронизывающим взглядом, и культист развел руками. «Мне страшно что-то менять, мастер. Уходить в другой мир мне не хочется. Что ждет меня в другом мире, если я тут успел натворить темных дел? Что я принесу в свое новое существование? Но и оставаться в этом особняке уже невыносимо. И ты готов мне служить? Я могу быть полезным, мастер-некромант. Про вас ходит слух, что вы хороший человек. Однажды я услышал, что добрые поступки могут искупить вину. Быть может, служба вам снимет с меня хотя бы часть грехов. Если ты боишься преисподней, то я тебя порадую. Вряд ли она существует. Да не в этом дело, произнес культист и рассеянно смотрелся по сторонам. А затем продолжил. Пока я здесь скитался, то многое понял. Осознал, что натворил за свою жизнь всякого. Вот и хочу сделать хоть что-то полезное. Я призвал тотемы и создал плетение. Клятву знаешь? Послужил при жизни и послужу в посмертии, с готовностью произнес культист. Ничего не произошло, а на призрачном теле не проявились руны-рисунки. Культист удивленно взглянул на меня. «Это что значит?» «Скорее всего, у меня просто не хватает силы, чтобы призвать тебя из межмирья», — развел руками я. «Сегодня мне пришлось нелегко, слишком много мертвых пришлось провести в иной мир». Ярослав опустил голову и кивнул. «Ну что ж, мастер-некромант, вы хотя бы попытались». Он как-то ссутулился, развернулся и побрел было к дому. Но тут в разговор вмешался Фома, который до этого момента молчал, с интересом наблюдая за происходящим. «Вашество, так можно же вещь поискать, к которой паренек привязан?» «Нож?» — с интересом уточнил я, понимая, к чему клонит слуга. «Скорее всего. Эй, как вас там зовут, уважаемый призрак?» — крикнул в спину бредущего к дому культиста. «Подождите!» Ярослав остановился. «Вы мне, мастер?» — удивленно спросил он, глядя на улыбающуюся Фому. «Вам, вам!» — подтвердил слуга. — И какой я мастер? Так, простой шаман. Вы знаете, к чему привязаны? Предмет, который вас держит. — Жертвенный нож, — неуверенно протянул культист и добавил. — Наверное. — А где его искать? — поинтересовался я. — Ну, обломки. — Так за домом закопано, — сказал парень, а затем на его лице расплылась довольная улыбка. — Я сейчас? Он быстро пересек двор и скрылся за домом. Мы же принялись терпеливо ждать. Ярослав вернулся спустя минут 10. Перед ним парила потертая рукоять ножа, обычная, с мутным зеленоватым камнем у гарды. «Вот». Он протянул рукоять мне. И едва я коснулся ее, как руку обожгло. Металл был холодным. Не просто холодным, а ледяным. Мне показалось даже, что я коснулся предмета из межмирья. Я тронул камень. По пальцам пробежал электрический разряд, щекочущий кожу. Я обернулся к слуге и протянул вещицу. Тот без проблем взял ее, повертел в руках. «Чудно сделано», — поделился своими мыслями он. «И камень интересный». «Словно там призрак был», — пробормотал я. «Ну или его часть». Но слуга покачал головой. «Не совсем, вашество», — поправил он меня. «Здесь дух был заточен. Мне видится, что в этой вещице был его острог». «И какой же дух?» — осторожно спросил я, боясь, что Фома прервет откровение. «Стихийный, будто бы водяной». Но после того, как клинок сломали, он ушел. Только тень духа осталась. Вот рукоять и холодная. Первый раз слышу, чтобы стихию заключали в камень. Вот и я первый раз, вашество, сказал питерский, который был удивлен не меньше меня. А вы-то знаете, где я вырос. Там, почитай, каждый с духами общаться мог. Ну, кроме меня. Заключить духа в предмет может только очень сильный шаман. Но такие только в легендах обитают. В жизни таких встретить никому не удалось. «Можешь вынуть этот камень?» — спросил я. Слуга кивнул, подцепил вставку отросшим ногтем, покачал его, как больной зуб, и дернул. И камень взмыл в воздух. А Фома ловко подхватил его и сжал в кулаке. «Держите, вашество!» Он протянул мне камень и рукоять, которая теперь перестала быть ледяной. Рукоять я забросил в кусты, а камень взвесил в ладони и поднял, рассматривая на просвет. «Кажется, это нефрит», — произнес я задумчиво. Этот минерал очень любят в Мезоамерике. В особняке Софьи Яковлевны даже есть фигурка божества. Я с трудом отвел взгляд от нефрита и тряхнул головой. Затем убрал камень в карман пиджака. «Но учти», — предупредил я культиста, — «клятву ты мне уже дал. Если попытаешься нарушить уговор...» Ярослав замотал головой. «Ну что вы, мастер, каб я хотел, то не пошел бы против великого отца, попытался бы разобраться с вами вместе с ним и видящего вашего убить». Он указал на питерского. Тот поежился, словно смутившись, а потом усмехнулся и покачал головой. «Смешной ты, дядь. Не родился еще тот призрак, который смог бы вашество убить. Но ты учти, я буду за тобой присматривать». Он грозно ткнул пальцем в культиста, и тот согласно закивал. «Как скажете, мастер видящий. Меня Фома зовут», — буркнул слуга. «Идем», — скомандовал я и вышел с территории. Призрак шагнул следом за мной и оказался на дороге. Сперва он удивленно смотрелся по сторонам, затем широко улыбнулся. «Вышло! Свобода! Спасибо, мастер-некромант!» «Не свобода», — строго поправил я культиста. Вынул из кармана камень и показал его новому слуге. «А верная служба некроманту, как ты и поклялся. Идем». «К слову, а как на него посмотрит наша женщина?» — поинтересовался Фома. «Что?» — насторожился Ярослав. «Тебе надо понравиться хозяйке нашего дома», — согласился я с помощником. «Живые меня не видят, если вы не дадите им такую возможность», — предположил Ярослав. «Вот только Любовь Федоровна призрак. И она хозяйка вашего дома, не служанка?» «Не вздумай сказать такой Виноградовой», — строго предупредил я. «Она тебе не простит подобного». «Вы и впрямь необычный человек, мастер Чехов. Слухи о вас не лгут». Я в очередной раз подумал, что призрачное радио работает без осечек. Надо будет порекомендовать Любовь Федоровну осторожно вещать через него. И, может, даже попросить бросать нужную мне информацию. Я направился к машине, и радостный освобожденный дух последовал за мной к своей новой призрачной жизни.